Иду я узкою тропой, уж близко, близко моя Родина, меня проводит Дух Святой. Уж близко, близко моя Родина, меня проводит Дух Святой. И если солнце в горы скроется, и день, и ночь покроет тьмой, вокруг все мглой густой покроется, мне путь осветит Дух Святой. Вокруг все мглой густой покроется, мне путь осветит Дух Святой. Враги толпой грозою меня окружат костяной, в лицо мне смерть дохнет грозою, победу даст мне Дух Святой. В лицо мне смерть дохнет грозою, победу даст мне Дух Святой. Когда в пути к небесной Родине родным я стану, как чужой, и если все друзья изменят мне, со мной пребудет Дух Святой. И если все друзья изменят мне, со мной пребудет Дух Святой.